Глава 36. С этого момента я собираюсь начать называть мистера Беркета профессором Беркетом, потому что в тот день он меня кое-чему научил. Он многому меня научил, но перед тем, как начать процесс обучения, он слушал. Я уже говорил, что понимал, что мне нужно с кем-нибудь поговорить, но я не знал, какое освобождение наступит после того, как я облегчу душу, пока на самом деле этого не сделал. Он подошел к двери, ковыляя не на одной трости, которую я видел у него раньше, а сразу на двух. Его лицо просияло, когда он меня увидел, так что я думаю, он был рад компании. Дети довольно эгоистичны. Я уверен, вы это знаете, если когда-либо были одним из них. Ха-ха. И только позже я понял, что он, должно быть, был одиноким. Очень одиноким человеком в течение многих лет после смерти Моны. У него была дочь на западном побережье, но она, если и приезжала в гости, то я никогда этого не видел. Смотрите заявление выше о детях и эгоистичности. «Джейми, ты пришел с подарками». «Просто запеканка», — сказал я. «По-моему, это шведский пирог». «Возможно, ты имеешь в виду пастуший пирог. Я уверен, что это очень вкусно. Не будешь ли ты так любезен положить его в морозильник? У меня вот эти». Он оторвал обе трости от пола, и на какой-то страшный миг мне показалось, что он вот-вот упадет лицом вниз прямо передо мной. Но он вовремя успел их опустить. «Конечно», — сказал я и пошел на кухню. Я получал удовольствие от того, как он называл холодильники морозильниками, а машины — авто. Он был исключительно старой закалки. Да, и еще он называл телефоны телефунгусами. Это слово мне так понравилось, что я сам начал его использовать. И пользуюсь им до сих пор. Положить мамину запеканку в холодильник не составило труда, потому что у него там почти ничего не было. Он вошел вслед за мной и спросил, как у меня дела. Я закрыл дверцу холодильника, повернулся к нему и сказал: «Не слишком хорошо». Он поднял косматые брови. «Не слишком хорошо? В чем проблема?» «Это довольно длинная история», — сказал я, «и вы, вероятно, подумаете, что я сошел с ума, но я должен кому-то ее рассказать, и я думаю, что вы как раз для этого подходите». «Это как-то связано с кольцами Моны?» У меня отвисла челюсть. Профессор Беркет улыбнулся. «Я никогда не верил, что твоя мать случайно нашла их в шкафу. Слишком уж удачно. Чересчур. Мне пришло в голову, что она сама их туда положила, но каждый человеческий поступок зависит от мотива и возможности, а у твоей матери не было ни того, ни другого. Кроме того, я был слишком расстроен, чтобы думать об этом в тот день». «Потому что только что потеряли жену». «Да». Он поднял трость так, чтобы дотронуться ладонью до груди, где было сердце. Из-за этого мне стало его жалко. «Так что же случилось, Джейми? Я полагаю, что в данный момент все это вода под мостом, но как постоянный читатель детективных историй, я бы хотел знать ответы на эти вопросы». «Ваша жена сама мне рассказала», — сказал я. Он недоверчиво посмотрел на меня через всю кухню. «Я вижу мертвых», — сказал я. Он так долго не отвечал, что я испугался. «Думаю, мне нужно что-нибудь с кофеином. Думаю, нам обоим это нужно. Тогда ты сможешь выложить мне все, что у тебя на уме. Я горю желанием это услышать».